После двух бесплодных дней вымучивания сценария приходилось признать, ее фантазии навеяны Юлией Михайловной. Сначала Маша гнала от себя эту мысль, но после того, как скромная мышка из передачи раз в неделю по вечерам, обучающая детишек мастерить поделки, в ее сценарии слепила из пластилина кукиш, Маша задумалась. Кукиш любила показывать именно Вероникина мать. Артистично складывала, начиная с мизинца узловатые пальцы, будто веер сворачивала и в самый последний момент просовывала большой палец между указательным и средним. Ноготь на пальце был крепкий, желтоватый, и именно его Юлия Михайловна подсовывала под нос тому, кому адресовался кукиш. Последний раз это был Димка, предложивший пойти на озеро с самого утра. Вот тут-то и получил он под нос фигу от бабушки. — Сначала навес сделайте у забора, — потребовала Юлия Михайловна. — Старая я уже стала, под солнцем целый день сидеть. Слышь ты, зятек! — Не хотите под солнцем сидеть? — Оставайтесь в доме. — ледяным голосом ответил Митя, поднимая на нее ненавидящий взгляд. — И не смейте меня зятьком называть. — Ох ты, толстячок! — умилилась Юлия Михайловна. — Ладно, ладно, не гундось. Будешь сусликом. — Бедная Вероника! — покачала головой, вспомнив ту сцену Маша. Какое ангельское терпение нужно иметь, чтобы ни разу не сорваться. А уж про Митю и говорить нечего. Нехорошая мысль о том, что муж Вероники и впрямь слегка напоминает упитанного суслика, притаилась где-то в уголке сознания, но Маша постаралась прогнать ее. В задумчивости она бесцельно скользила взглядом по деревенским домам, пока ее внимание не привлек двор напротив. Из высокой мансарды Маше было видно, что на траве за забором лежит человек, закинув руки за голову, и крутит велосипед ногами в воздухе. «Спортсмен», — догадалась Маша, — «может быть, он и отжиматься будет?» Словно подслушав ее мысли, человек резко вскочил, прошелся туда-сюда по двору, потягиваясь, и упал на руки. 10, 20, 40, со всевозрастающим уважением считала Маша. Ну а даже интересно, что теперь? Объект ее любопытства исчез в доме, но появился спустя несколько секунд, держа в руках эспандер. Он растянул его плавным движением, выдохнув, свел руки вместе и снова развел. Во двор вышел молодой парень. Что-то сказал спортсмену, а тот, к удивлению Маши, обернулся и уставился на нее в окно. Маше стало и неловко, и смешно. Торопливо кивнув, она собиралась отойти вглубь комнаты, когда с первого этажа раздался крик. Кричала Ирина. Сбежав вниз по лестнице, Маша обнаружила все семейство Егоровых, кроме Димки. Вероника с Митей застыли в дверях, за столом сидела, развалившись на стуле, Юлия Михайловна, а перед ней стояла Ирина, тряся крепко сжатыми кулачками. — Вы! — всхлипывала Ирина. — Не смейте так говорить никогда! — Ручонки убери! — Истеричка! — брезгливо бросила Юлия Михайловна. — Ира! «Почему ты кричала?» — бросилась к дочери Вероника. «Мы подумали, что что-то случилось!» Митя в дверях не сводил глаз ее матери. Юлия Михайловна со скучающим видом отвернулась и стала смотреть в окно, за которым по траве бродили упитанные белые курицы. «А вот и случилось!» — с надрывом выкрикнула Ирина. Она мне сказала, что я никогда в институт не поступлю. Юлия Михайловна покачала головой, откинулась на спинку стула. — И все? Ты из-за этого раскричалась? — недоуменно спросила Вероника. — Ира, да что с тобой? Она погладила дочь по спине, но Ирина дернулась и отошла в сторону. — Ты у нее спроси? — кивнула она в сторону женщины на стуле. — Да, да, спроси, что она мне наговорила? Я даже слушать такое не могу! Голос ее задрожал, она опустилась на стул и уткнулась лицом в ладони. — Юля! — Что здесь произошло? — повернулась Вероника к матери. — Что здесь случилось? — повторила она, повышая голос. Юлия Михайловна помолчала. Потом пожала плечами и усмехнулась. — Дочь ты вырастила истеричкой. Вот что случилось, — объяснила она, разглаживая широкими ладонями сбившуюся скатерть. — Подумаешь, ну, сказала я ей, что на нее мужики западать не будут. Другая бы ум свой навострила, совета попросила, а твоя орать принялась. — Вы не только это сказали, — всхлипнула Ирина. — Вы еще про папу гадость сказали. — А ты, Иринка, меньше слушай гадости, — вступил в разговор Митя. И все повернулись к нему, кроме матери Вероники. Маша аккуратно отступила за дверь, чтобы не быть непрошенным свидетелем семейной сцены. — И, пожалуйста, больше... Нас с мамой так не пугай. Пойдем. Кстати, оба ваших дурачка сейчас торчат под окном, — хрипловато хохотнув, сказала им вслед Юлия Михайловна, — и подслушивают. Выпороть бы их обоих, да все равно ума не прибавится. Маша вышла из-за двери, обогнула Митю и подошла к окну, около которого сидела Ледянина, перегнулась и увидела в густом палисаднике две мордочки — Димкину и Костину, смотревшие на нее со смешанным выражением раскаяния и восторга. — Мам, ну почему они ее терпят? — спросил Костя, когда они отправились гулять в лес. Неподалеку от Игошина по небу бродила фиолетовая туча, дожидаясь своего дождливого часа. Поэтому Маша решила слишком от дома не отдаляться. Они вышли за околицу и начали петлять по тропинкам, извивающимся в зарослях папоротника. — Ну, потому что она мать тети Вероники, — ответила Маша. — Скажи мне, Костя, а вот что бы ты делал на их месте? Выгнать ее нельзя, потому что квартиры у Юлии Михайловны нет. Отселить пожилую женщину не получается. Денег не хватит. Вот поэтому они поступили как порядочные люди. И теперь очень страдают от этого. Добавила она скорее себе, чем сыну, и тут же спохватилась. Ребенку говорить лишнего не стоит. Сын подумал, поднял с земли шишку и швырнул в дерево. «А ты знаешь, что б я сделал?» Он высоко подпрыгнул и ударил по еловой ветке. «Я бы сделал так, чтобы всем было хорошо». «И как же?» — недоверчиво спросила Маша. «Я бы ее убил», — ответил Костя, оборачиваясь и глядя на нее ясными, карими глазами.